вынесет его за пределы формы к свободе. Понятно, Розанов, который на этом сделал себе карьеру. Но ведь и все остальные играют в эту игру, тайно надеясь на посторонний взгляд. Уничтоженных дневников не так много, как должно было бы быть. Значит, жалко. Каждый надеется, вдруг искреннее, частное и честное слово сумеет проболтаться там, где умысел формы его сдерживает. И ведь авторы дневников были правы. Их записки, почти любые, действительно интереснее романов и повестей. Эти строчки я пишу в конце года, главными литературными событиями которого американские критики признали публикацию дневников и писем Курбе, Эйнштейна, Рассела, Швейцера, Сартра, Ивленово, Ясперса и так далее. Дневники, записные книжки, письма бесспорно стали нашим любимым чтением, как будто читатель чувствует – шедевр писателя – он сам. В дневниках хороши даже ошибки, вплоть до грамматических. Они придают тексту естественную противоречивость, которая и составляет живую, неотредактированную, целостную картину мира. Завершенность, лессировка тут ощущалась бы жульничеством и цинизмом по отношению к читателю, которого автор подверг бы унижению, принимая за доверчивого идиота. Однако, если литература мечтает освободиться от навязываемой ей формы, не перевернуть ли пирамиду? Лучше всего записи к роману, потом наброски, черновики, первая корректура и, наконец, готовый текст, в необходимости которого уже можно усомниться. Читателю важно не как сделано произведение, а как оно не сделано. Его интересует самосознание жанра в процессе его появления на свет, стриптиз текста, даже любование его эмбрионом. Так, например, прекрасна стилистика авторских планов, позволяющих отложить на завтра решение задачи. Великое счастье планирующего в том, что придет другой, постаревший и поумневший, и сделает то, что сейчас неизвестно, как делать. Черновик в этом смысле – план наоборот. Это послеплан, заготовка к нему с другой, после текстовой стороны. Это выжимки из того, что должно получиться. Таким образом, читатель пропускает все ступеньки, настигая текст в самые интересные моменты – смерти или зачатия. Казалось бы, кому нужна середина с ее механической, а значит, ложной цельностью? Дробность органичнее передает биение мысли. Фрагменты переживают целое, как руины долговечнее, а может и прекраснее неразрушенных храмов. Но значит ли это, что автор дневника действительно сумел избавиться от диктата формы? Ни в коем случае. Недаром Набоков считал дневник низшей формой литературы. Ему, писателю с обостренным самолюбием, особенно претила жесткость искусственной композиции, навязанной календарем. Дневник с его неавторской организацией текста – писать по датам – художественный прием, который позволяет выйти за пределы одной формы в другую, заменив умышленную авторскую композицию объективной календарной последовательностью. Автор, пользуясь вынужденностью, навязанностью манеры, избавляется от любых других обязательств. Получается парадокс. Форма одновременно и твердая, и жидкая. Автор в поисках освобождения от сношенных литературой форм как бы берет на себя повышенное обязательство. В интересах свободы он заключает себя в каземат. Это тоже своего рода Венеция, чья жесточайшая организационная структура не мешает величайшему авторскому произволу. Лучшие из таких венецианских книг пишет Милорад Павич. Роман-словарь или роман-кроссворд – текст, построенный по псевдообъективному принципу, который только развязывает руки писателю. Что может быть более абсурдным, чем том энциклопедии, расставляющий предметы, имена и понятия в мнимом порядке или, что то же самое, в вопиющем беспорядке? Романы Павича – это уже литература второго уровня. Литература, уже успевшая отказаться от завоеванной свободы и добровольно подставившая шею под новое ярмо. Все книги на земле имеют эту потаенную страсть – не поддаваться чтению. Проговаривается он в конце своего головоломного пейзажа, нарисованного чаем. И правда, Павич пишет иероглифами, каждый из которых сам по себе затейлив и увлекателен. Общая картина складывается из таких отдельных фантастических микрорассказов, составляющих генеральный сюжет, который не поддается пересказу. В книгу вставлен разрушительный механизм, мешающий выстроить текст в линейное повествование. В обычном романе есть история, хотя бы ее контуры, которые автор наносит беглыми чертами, а затем заполняет объемы красками в меру изобретательности и таланта. что-то вроде детской раскраски.